Буквально за год наш мир изменился, и мы вступили в войну с эльфией. Мы – это человеческие королевства и королевство Гмурия. И всему поводом стал тот самый сундук, который наша компания нашла в Вислом. Вернее, не сундук, а книга Этеров, которую мы в нем обнаружили. Огромная, с мелко исписанными страницами. И в книге этой была и история цивилизации Этеров и основы их магии. Альфилы, когда узнали о находке, потребовали от России отдать книгу им, как истинным преемникам Этеров. Естественно, им был показан средний палец, и альфилы объявили войну. А потом мы узнали, что маги альфилов совершили большой прорыв и могли творить мощные боевые заклинания. Правда, для этого им нужно было объединяться. И поначалу война, которая, казалось нам, будет быстрой и победоносной, пошла наперекосяк. Мы потеряли несколько батальонов, а альфилы смогли оккупировать часть Рязанской губернии благодаря новой тактике. Тактика ушастых женоподобных уродов заключалась в том, что они ставили магические щиты, и наши пули не могли пробить эту преграду. А потом щиты снимались, альфилы делали залп и вновь ставили магический заслон. С помощью этой тактики почти полностью был уничтожен Рязанский драгунский батальон, а две пехотные роты, отходя с места сражения, потеряли половину своего численного состава. А я понял, что дворянство – это не просто нашивки на воротнике и какие-то привилегии. Потому как с первых же дней войны был мобилизован и попал в ряды вооруженных сил. Ирина как раз родила сына, потому осталась дома. А вот я пошел защищать свою новую родину. И поначалу меня определили в штаб на должность того же писаря. Даже дали звание подпоручика, и я щеголял в новенькой форме с двумя звездами на погонах. Я, понимая, что вовсе не имею никаких военных навыков, честно тянул все тяготы и лишения службы в штабе, пока не попал на глаза генералу Струганову. Тот обо мне слышал все из тех же ведомостей и решил, что такому бравому стрелку нечего штаны в штабе протирать, и определил меня во фронтовую разведку. Дела в это время у нас шли с попеременным успехом. К войне подключились человеческие королевства Запада и поначалу хорошо накидали альфилам на севере от России, да и гмуры здорово помогли, ударив по альфии с юго-востока. Только вот численность альфилов оказалась огромной, и их армия не уступала по численности всем нашим армиям вместе взятым. А с учетом их новых магических возможностей, преимущество так или иначе пока еще было на их стороне. Конечно, нам бы очень помогли тырки, но у них своего государства не было. Эта кочевая раса жила в лесах и полях и вообще мало во что вмешивалась. Да и сделать это они вряд ли могли, так как централизованного управления не имели вовсе. Хотя около полутысячи тырков все же вступили в нашу армию и мужественно сражались с обезумевшими колдунами, решившими зачистить Терру и утвердить свое превосходство. Вот в такое непростое для страны время я и попал в разведку. Тварь я оставил с Ириной, охранять ее и сына. А вот Чувырла отправилась со мной, и питомица моя стала незаменимым помощником в разведке. Кстати, командовал нашим подразделением штабс-капитан Эйнар Эрхардович Рамсов. Тот самый, с которым я попал в замес в городе Лесок, когда погибли три буяна-офицера. И до сих пор Эйнар считал меня своим спасителем и относился ко мне очень трепетно. Разведчики тут работали пятерками, и Рамсов определил меня к одним из самых опытных. Имена и фамилии тут озвучивали редко, потому всех называли по позывным. И было достаточно обидно, что только меня называли по фамилии Пентюх. А вот остальные четверо моих коллег, Гнус, Повеса, Хмырь и Лоб, щеголяли позывными. Впрочем, это не помешало нам быстро подружиться. И мои новые сослуживцы также быстро оценили помощь Чувырлы. За 2 месяца моей службы в разведке мы узнали немало ценного, и нас представили к Георгиевским крестам. А потом мы с Гнусом так глупо попались. Вышли мы не пятеркой, а вдвоем. И надо-то было всего-навсего узнать, есть ли в небольшой деревушке под названием Глухое, альфилы. Мы подкрались к селу и долго вглядывались в опустевшие улицы. Село это было почти на самой границе и почти сразу попало под удар женоподобных уродов. Почти всех жителей альфилы перебили, и лишь небольшая часть смогла убежать, чтобы истерзанными и одуревшими от происходящего прибыть в Рязань. А само село потом было отбито, вновь утеряно, и так несколько раз. И вот, поступила информация, что альфилы покинули село, и наш штабс-капитан дал задание это проверить. Пока мы лежали за холмом, Чувырла по моему приказу рванула в село, но услышать от нее доклад я не успел. Сзади на нас навалились, Гнус извернулся и успел ударить одного из альфилов ножом. Тут же умер, а меня заковали в наручники и притащили в лес, в лагерь ушастых, а по дороге же на подобные уроды радостно рассказывали, каким пыткам будут меня подвергать. Слава богу, Чувырла все успела заметить, пробралась ночью в палатку и разгрызла наручники. И вот теперь я сидел на берегу болота и горестно смотрел на жидкую грязь. Во-первых, очень жаль было Гнуса, желчного, но очень порядочного и надежного разведчика. Во-вторых, я даже не представлял, куда теперь отправляться. В-третьих, оказаться в лесу, без оружия, было очень опасно. Конечно, с началом боевых действий количество монстров в этой части Терры значительно уменьшилось. Эти тупые создания нападали на все, что двигалось, даже если этим всем был целый полк или рота военных, потому умирали быстро и качественно. Но это не означало, что все монстры были перебиты. Да и кроме монстров в лесах водились достаточно опасные хищники. «Чувырла, а в какой стороне наши?» – спросил я свою питомицу, и та тут же ткнула рукой в направлении болота. Я стал размышлять, что лучше, попытаться пройти через болото, либо начать его обходить. И то, и другое мне не нравилось, но на что-то надо было решаться. В итоге я решил, что поход через болото поможет максимально сбить противника со следа, выломал палку, очистил ее от веток и пошел в вонючую жидкость, щупая под ногами почву. Вспомнил, что не раз видел такое в фильмах и рассудил, что если в моем мире это работает, то и здесь должно сработать. По болоту я брел целую ночь. Приходилось петлять то влево, то вправо, так как иногда палка уходила слишком глубоко, и я понимал, что меня в этих местах просто затянет в жижу. А к утру я вышел к речке. Весь испачканный, в грязи, я даже не нашел сил, чтобы помыться и хоть чуть отмыть от грязи одежду, просто упал без сил в кустах, да так и заснул, даже не волнуясь, что меня может кто-то сожрать. К счастью, никто так и не позарился на мою тушку, и я проснулся уже к вечеру, немного отдохнувший. Чувырла сидела со мной рядом, и как только я открыл глаза, сообщила: «Недалеко ушастые, много. Я взяла у них еды тебе и вот». Питомица протянула мне револьвер, и не мой затасканный наган, а какой-то дорогой, инкрустированный, с костью на рукоятке. Я осторожно осмотрел оружие, крутнул полностью заряженный барабан на 6 патронов. Причем, патроны тут были намного крупнее, чем в моем нагане и больше походили по калибру на ружейные. Да и ствол этого пистолета был чуть короче ружейного и раза в 2 длиннее, чем ствол моего штатного оружия. Глава 2. К своим. Лагерь альфилов раскинулся по обе стороны реки, и, судя по увиденному, их было тут минимум несколько тысяч. Я повернулся к Чувырле и прошептал: «Это мы на их основные силы выперлись, похоже. В перьях никого не видела?» В перьях у альфилов ходили самые высшие чины, генералитет. Они крепили перья эти к ободку на голове, и те свисали вниз вокруг черепа вроде шторок. Чувырла тут же закивала: «Видела и много. В большой палатке на этой стороне сидят», — Чувырла подумала и добавила, — «разговаривают. Эх, послушать бы о чем», — мечтательно сказал я, и Чувырла тут же исчезла. Я успел помыться и постирать одежду, перекусить принесенной Гивсой едой, выпил почти всю воду из фляжки. Курить, правда, поостерегся. Слишком близко было до позиции альфилов. Не дай бог еще дымок заметит. Когда Чувырла вернулась, одежда высохла и уже практически стемнело. Я отполз подальше в лес, закурил и стал торопливо затягиваться, пряча огонек папиросы в ладонь. А Чувырла зашептала мне в ухо, меняя голос, имитируя разговор альфилов. Только вот я не понял ни черта, так как альфилы разговаривали на своем тарабарском языке. «Так, стоп», — сказал я Чувырле, — «идем к нашим, там переводчику и расскажешь, что да как. Главное, запомни все дословно». «Хорошо, Сёма», — промурлыкала Гиса, и мы пошли с ней вправо, обходить огромный альфильский лагерь. Через пару часов я решил, что отошли мы на достаточное расстояние, потому разделся возле реки, связал вещи в узел, запрятав внутрь ботинки и револьвер, и тихонько поплыл к противоположному берегу, а потом вылез, быстро оделся и пошел на запад. К утру устал настолько, что стал спотыкаться, и уже думал было спрятаться где-то и отоспаться, как услышал окрик на нашем языке: «Стой, кто идет?» «Свои, браток», — с облегчением выкрикнул я. «Пароль? Да иди ты наха со своим паролем», — разозлился я. «Подпоручик Пентюх, разведка, веди к начальству быстрее». «Свой», — выдохнула облегченно темнота, и мне навстречу выдвинулся молоденький совсем солдатик с карабином в руках. «Господин подпоручик, мне пост нельзя покидать. Вы уж сами идите к начальству». Я не стал объяснять солдатику, что сам я и в трех соснах заблужусь, особенно в таком состоянии. Сразу возникнут подозрения, что за разведчик такой. Потому решил пойти на хитрость. Если что случается, как извещаешь руководство? Выстрелом в воздух, ваше благородие. Тихо ответил часовой. Я достал револьвер и бахнул вверх. Отдача была такой, что я еле удержал оружие в руке, а часовой подпрыгнул и взял меня на прицел. Я аккуратно засунул револьвер за пояс и поднял руки. Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус. Образованные, книжки читайте, с укором сказал часовой, а всякую дичь творите. Не дойду уже сам, дружище, честно ответил я, еле на ногах стою. Плюхнулся на землю, достал пачку с папиросами, вытащил последнюю, а саму пачку смял и выбросил. Подкурил дрожащими руками и спросил, долго разводящему добираться, минут пять, ваше благородие. Часовой вновь повесил карабин на плечо, с тоской посмотрел, как я курю, и тяжело вздохнул. Понимаю, ему во время караула курить нельзя-с, запрещено уставом. Только я докурил, как прибежали сразу пятеро бойцов с оружием наперевес. Котов, кто стрелял? Крикнул старший, по всей видимости. Разведчик, господин унтер-офицер, гаркнул часовой. И ткнул рукой в меня, подпоручик Пентюх. Пентюх, протянул удивленно унтер и подошел поближе, включил фонарик, посветил мне в лицо, а я постарался улыбнуться и помахать ручкой. Сил вставать уже не было, а унтер, видимо, остался доволен увиденным, выключил фонарь и отрапортовал. Господин подпоручик, младший унтер-офицер Гиреев, вас тут по всему фронту ищут уже второй день. Из штаба даже бумага пришла, а во, удивился я, и даже сумел подняться. Потом проговорил, я питомицу свою позову, не пугаться и не стрелять. Чувырла вызвала оживление среди солдат, но бурно проявлять любопытство они не стали. Лишь проводили меня к штабной палатке, и там я представился капитану, командиру полка, спросил, где можно чуть подремать, упал на походную койку и тут же вырубился. А разбудил меня голос моего непосредственного начальника Инара Рамсова. Тот тормошил меня и повторял, Семен. Семен Петрович, вставайтесь, вас генерал Кусли обыскались. Вы когда пропали, мы думали он тут перестреляет всех. Я ошалело сел на походной кровати и оторопело уставился на своего приятеля. Какой генерал, Эйнар? Зачем я генералу? Да кто его знает? С досадой пожал плечами молодой офицер, прибыл от самого царя. Вынь да положь ему пентюха. Мы уже четыре группы отправили к глухому. Все вернулись ни с чем, говорят, в глухом альфилы. Ни вас, ни гнуса не нашли. Нет больше гнуса, глухо проговорил я, и Рамсов снял фуражку и широко перекрестился. Царствие Божие новоприставленному рабу Божию. Потом спросил тихо, что случилось. Я быстро рассказал, а потом поведал. Чувырла помнит весь разговор альфильских генералов, но он на их языке, нужен переводчик. Здорово, просиял лицом Рамсов и тут же распорядился. Капитан, пришлите писаря и переводчика, и быстро. Пока не забыла Чувырла ничего. Когда переводчик перевел все сказанное ушастыми генералами, в палатке воцарилась тишина, и даже писарь, просто записывающий за переводчиком, покрылся испариной. И было отчего. Альфильская армия собиралась одним огромным кулаком ударить по нашим полкам, разбросанным на протяжении десятков километров. Вначале хотели смять и уничтожить левый фланг, а затем развернуться и пойти этим же кулаком по нашим позициям, уничтожая всех и вся. Ну, Семен Петрович, сквозь зубы выдохнул Эйнар, и повернулся к капитану, гонца в штаб фронта, срочно, и нам лошадей, время на часы идет, буквально через несколько минут мы уже галопом мчались по полю в направлении ставки командующего фронтом генерала Струганова, и я прижимал к себе Чувырлу, попискивающую от восторга, успели как раз вовремя, генерал Струганов уже вышел из палатки и собирался ехать куда-то, как подъехали мы. Рамсов сразу же спрыгнул с коня и побежал. «Господин генерал, срочные новости от подпоручика Пентюха». Струганов нахмурился, но ногу из стремени убрал. Повернулся к Рамсову и проговорил. «Ну-с, удивите, молодой человек, с часу на час альфилы всеми своими силами ударит в наш левый фланг возле деревни Размазки». Генерал дернулся и заорал бешено. «Всех командиров ко мне». Повернулся к Эйнару и бросил отрывисто. «Срочно в палатку». Штабные выслушали нас внимательно. Потом Струганов обвел всех взглядом и произнес, «Ну что, господа, час пришел, глава 3, генеральное сражение». Потом нас попросили удалиться, а в нашем лагере все закрутилось и завертелось. Забегали вестовые, заорали команды командиры разных рангов. Солдаты даже не сворачивались, быстро бросали все и выстраивались в порядке. А к нам выскочил ординарец Струганова, молоденький подпоручик, и сказал срывающимся голосом: «Господин Пентюх, вас ждет генерал Кусли», и ткнул пальцем в отдельно стоящую палатку. Я тяжело вздохнул и проследовал в указанном направлении вместе с Рамсовым. Тот своего друга и подчиненного оставлять не собирался. И вообще Эльнар возмужал, повзрослел и стал другим человеком. Будто несколько месяцев войны сделали его вдвое, а то и втрое старше. Генерал Кусли был человеком огромным, грузным, с широким лицом и пышными усами. Как только я представился, он сразу же перешел к делу. Тырки прислали делегацию к его величеству и сказали, что готовы сражаться на нашей стороне, но во главе их армии должен идти какой-то хамит. После долгих расспросов мы выяснили, что этот народ почему-то считает этим хамидом вас, господин подпоручик. Мы уже не стали вникать, как, что и почему, но возможность поставить под наши знамена 20 тысяч тырков. Генерал многозначительно промолчал, а потом огорошил: «Но подпоручик не может стать во главе целого корпуса». Я пожал плечами, мол, нет и нет, не сильно и хотелось, честно говоря. А генерал пояснил: «Потому именным указом его величества вам, господин Пентюх, присваивается Георгиевский крест, а вот возглавить группировку поручено мне. Но вы проедете со мной и поприветствуете тырков, решивших встать под наши знамена. Служу отечеству». От неожиданности гаркнул я, а генерал улыбнулся и сказал: «Вы уж постарайтесь не просрать оказанное вам доверие. Вы кем до войны-то были?» «Писарем, ваше высокопревосходительство». «Что-что, а обращение и звание я худо-бедно выучил, как и устав воинской службы». «Писарем?» — приподнял бровь Кусли, пробормотал мдауши, рукой махнул, а потом спросил: «А что происходит?» Мы объяснили, и пожилой генерал загорелся вдруг: «Так, я не могу пропустить генеральное сражение, да и тырки не сейчас на помощь придут, потому дуйте в свое подразделение и постарайтесь остаться в живых, а я тоже, быть может, на что пригожусь». Нам два раза повторять было не надо, мы развернулись и бросились к своим. Впрочем, как разведчики, увидели мало. Нас в гущу сражения никто бросать не собирался. Приказали идти слева и справа от колонны, дабы враг не сумел неожиданно напасть. Так мы и следовали до размасок, и издалека услышали частую ружейную канонаду, а потом и пулеметы затарахтели. Именно пулеметы стали причиной того, что мы хоть как-то смогли дать отпор армии альфилов с их проклятыми магами. Однако, против целой армии 5 пулеметов, положенных на один полк, мало что могли сделать. И тут я понял, что за конструкции, затянутые брезентом, тащат за собой лошади. По приказу командиров солдаты на ходу сбрасывали брезент, и я увидел 20 пушек. Видимо, глаза мои округлились от удивления, потому как Эльнар, ухмыльнувшись, пояснил: «Второй день, как пушки прибыли. 105 миллиметров. Снаряды осколочные. При нас не стреляли, но папа рассказывал про них нам в детстве. Говорил, что это самое грозное оружие. Не терпится увидеть». Пожелание Рамсова исполнилось достаточно быстро. Альфилы, атакующие позиции нашего полка, увидев приближающиеся основные силы нашей армии, развернулись. И тут заорали командиры, и 20 пушек выстроились в ряд, а пехота и кавалерия встали за ними. До альфилов было очень далеко, километров 5 точно, но командиры орудий заорали команды, пушкари быстро зарядили орудия, и грянул залп. Очень хотелось бы посмотреть на рожи ушастых тварей, которые вдруг стали умирать от разрывов и которые даже не подумали на таком далеком расстоянии применять свою дьявольскую магию. Хотя, сомневаюсь, что любая магия помогла бы от снарядов. Уже это не пули отклонять и останавливать. Тут такой щит мощный нужен. А наши артиллеристы заряжали и вновь палили. Раз за разом. То ли альфилы ошалели от происходящего, то ли были изначально туповаты, но они продолжали бежать к нам и кричать свой клич. А пушки продолжали бить в самую гущу врага, уничтожая порядки ушастых уродов. Мы, разведчики, наблюдали за этим издалека, но даже отсюда грохот артиллерии пробирал основательно, а уж результат работы и подавно. Когда до пушек оставалось около пары километров, альфилы поняли, что до наших порядков они просто не доживут, развернулись и принялись убегать. А пушки продолжали методично бить по убегающему противнику, опять орудия чуть развернулись и ударили по альфилам, атакующим расположение полка. На поле боя было страшно смотреть, так как оно устлано было трупами врагов. От огромной армии высокомерных уродов, решивших подмять под себя этот мир, буквально за считанные минуты почти ничего не осталось. Рамсов крестился, сидя в седле, да и другие наши военные были в шоке и восторге одновременно. Такого разгрома даже в самых смелых мечтах не предполагали. «Вот тебе и вся смертоносная магия», — услышал я сзади чей-то очень знакомый голос. Развернулся и увидел Иваныча. Тот восседал в седле в форме штабс-капитана и выглядел очень довольным. Я соскочил с коня, он тоже, мы крепко пожали друг другу руки. «Ну что, Сёма, слышал я, опять ты отличился, и опять случайно, случайно», — счастливо улыбался я. «А ты какими судьбами?» «А я в военной контрразведке, друг мой, сопровождал оружие победы, можно сказать». Скоков кивнул на бахающие пушки. Я кинул туда взгляд и увидел, что сражение почти завершилось. Часть альфилов все же сумела добраться до леса, но часть эта была ничтожно мала. А Иваныч продолжил: «Теперь, думаю, война быстро закончится. Останется лишь выловить, да показательно судить всех тех, кто устраивал казни нашим гражданам. Есть же еще одна армия у альфилов, господин штабс-капитан», — сказал Рамсов, тоже спешившийся и пожавший руку Скокову. «Да там не армия, а максимум корпус», — махнул рукой сыщик-контрразведчик, «да и маги их были все в этой армии. По ним наши артиллеристы, кстати, в первую очередь и отработали. А наши маги подтвердили, что отработали успешно. Только после этого я сюда и поехал. Так что, ставить щиты больше некому. А без щитов альфилы против наших солдат, куча пастухов с обрезами. Дай бог», — перекрестился Инар. А Иваныч посмотрел на меня весело и спросил: «Я слышал, ты крест Георгиевский получил?» «Еще нет», — развел я руками, — «только пообещал генерал». «Вообще-то», — буркнул Рамсов, — «на Семена Петровича я наградные документы месяц назад отправлял. Один из лучших разведчиков. Но тоже пока ответа не получились». «Получите», — Иваныч хлопнул Инара по плечу. «Приехали награды с нами вместе. Завтра будет награждение». «Так я в столицу, вроде, должен с генералом ехать?» — спросил я друга. «Уже не должен», — Иваныч подмигнул. «Корпус тырков идет следом за нами, так что представит Хамида прямо здесь, а потом услуги тырков очень понадобятся во время отлова выживших альфилов по лесам. Сам знаешь, что тут им равных нету». Я кивнул, вспомнив невероятную для огромного тела бабо ловкость. А Иваныч добавил заговорщически: «Ладно, открою еще одну тайну. Государь приказал, если пушки переломит ход войны, мобилизованных уволить, а дальше действовать будут лишь регулярные части. Чтобы добить гадину, их вполне хватит». Я лишь молча кивнул. «Честно говоря, война мне изрядно надоела». Глава 4. В горах. Наш отряд уже неделю пробирался по горам, и, честно говоря, горы мне совсем не нравились. Не понимаю граждан, которые по собственной инициативе лезут в это нагромождение камней, скал, песка и уродских кривых кустарников и деревьев. Эти граждане, кстати, альпинистами называются. Еще, я слышал, что они огромные деньги на это тратят. Оборудование всякое покупают, обувь, одежду, тросы там, карабины. Будто другого способа измотать себя с риском для жизни нету. Мой дедушка всегда любил повторять: «Если ты хочешь задолбаться, купи дачу. А если хочешь, чтобы мозгу кислорода не хватало, женись». И дед знал, о чем говорил. У него огорода с полгектара было, и женат был раз пять. Последняя жена была такой, что Эверест по сравнению с ней мелкой кочкой казался. Впрочем, честно говоря, всегда мало понимал экстремалов разного рода. То им с парашютом прыгать надо, то на скалы карабкаться, то сноуборды всякие. На терре всяко проще было. Экстремал? Ну, так иди в охотники или исследователи. И любая вершина покажется детской сказкой по сравнению с ухобрюхом или хвылем. При встрече с ними тоже карабины нужны, но есть, как говорилось в одном анекдоте, есть нюанс. В общем, горы мне не нравились ужасно, но делать было нечего. Именно в горы ушли последние остатки армии альфилов. Потому как после памятной битвы у Глухого, которую уже называли Глуховским побоищем, крупных сражений так и не случилось. Корпус альфилов на севере разгромили западные людские королевства. Еще часть разрозненных отрядов разбили гмуры. В столице Альфии создали временное правительство под протекторатом России, Дарчи, Гексании и Гмурии. И альфилы зажили мирно и почти счастливо, выплачивая контрибуции за свое нападение. И только кучка упоротых женоподобных снобов решила биться до последнего. Впрочем, прятаться по лесам и партизанить у них особо не получилось. Тырки быстро находили альфилов и истребляли безо всякой жалости. Вот и подались выжившие в горы. А несколько отрядов, преимущественно разведчики, да драгуны теперь рыскали по горам, выявляя и уничтожая воинственных любителей мирового господства. Вот и болтались мы неделю в горах. Мы, это небольшой отряд в 50 разумных, возглавлял наш отряд Иваныч, так как имели мы какую-то свою, строго определенную и очень важную цель. Из разведчиков были штабс-капитан Ильнар Рамсов, я, Повеса, Хмырилоб, ну, и Чувырла, естественно, которая всему нашему разведбатальону 100 очков форы могла дать. Еще было 35 драгун и десяток тырков под предводительством Дыда. Он был таким же огромным и мощным, как и Бабо, и даже шутки были примерно одинаковыми. Миссия наша была настолько секретна, что даже мне Иваныч ничего не говорил. При этом уже дважды мы видели альфилов, но, вместо того, чтобы вступать в бой, Иваныч приказывал уходить влево или вправо, и мы карабкались, не пойми куда, сдирая руки в кровь и сбивая ноги. Когда Иваныч приказывал уходить от схватки, драгуны и тырки иногда ворчали, но больше для порядка. В бой безоглядно рвутся только те, кто в сражениях не был ни разу. И если есть возможность драки избежать, ворчать будут для порядка все, но ворчать с тихим ощущением облегчения глубоко внутри себя. В конце концов, на седьмой день нашего путешествия мы остановились на каком-то плато, разбили небольшой лагерь и впервые за неделю сварили похлебку и закипятили чаю. Я после обеда лег на прогретый солнцем выступ и блаженно закурил. Рядом примостились Иваныч и Рамсов. Иваныч тоже закурил и загорланил вдруг громко. Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так. Рамсов покосился на Скокова, но тот, ничуть не смущаясь, продолжил. Если сразу не разберу Аош, плох он или хорош, и вдруг замолчал резко, прислушался, и тут, откуда-то сверху, донеслось, парня в горы тяни, рискни, не бросая одного его, я даже подпрыгнул, так как голос принадлежал моей жене, уж я бы точно его ни с каким другим голосом не спутал, подскочил и Рамсов и кинулся к боевому охранению, крича на ходу, и как к нам подкрасться сумели, это Ирина, тут же пояснил я штабс-капитану, жена моя, она куда хочешь подкрасться сможет незамеченной, о. Тут же остановился Ильнар, надо ж было сразу сказать, об Ирине Викторовне наслышанс, буду весьма рад увидеть. Ага, буркнул я тоже буду рад, как только узнаю, что она тут делает. А Иваныч в это время подошел к скалам, из-за которых раздался голос Ирины, и навстречу ему вышли, Дырн, Бабо и моя жена. Выглядела она даже в горах великолепно, кожаные сапожки, приталенная курточка и прямые брюки. Волосы Ирина собрала в хвост и лукаво мне подмигнула. А я вдруг застыдился своего вида. Неделю тут по горам ползаем, не мытые, не бритые. Да и одежду никто не стирал, конечно же. Но Ирину это не смутило. Она сказала пару слов Иванычу, а потом подошла ко мне, обняла и крепко поцеловала, чем вызвала завистливый свист кого-то из драгун. «Ты как тут?» – спросил я Ирину. «И с кем сын?» «С ним все в порядке». Он в надежных руках Кати и нянечки-кормилицы. А я тут по той же причине, что и ты. Это тебя мы искали целую неделю. Я смотрел на жену и не мог взгляд отвести. Соскучился за эти месяцы ужасно. А она улыбнулась и проговорила. Скорее, мы вас искали. И не только вас, а кого еще. Я, чтобы успокоиться, достал папиросу и нервно закурил. Ирина посмотрела лукаво и подмигнула. Совсем скоро узнаешь. А пока накормили бы гостей. Поели Ирина, Бабо и Дырн быстро. Чувырла залезла к моей жене на колени да так и сидела, мурлыча ей что-то. Ирина кивала, изредка переспрашивала шепотом что-то и вновь внимательно слушала. А потом Иваныч проговорил зычным голосом. «Итак, друзья, приближается финальная часть нашего похода. Прошу оружие привести в боевое положение и быть все время настороже. У нас с вами сразу 5 пулеметов. Наша задача – подняться вверх по скалам, а потом напасть на лагерь альфилов. Там их будет много больше, чем нас, но, надеюсь, у нас будет преимущество не только в огневой мощи, но и во внезапности. Потому пойдем ночью, пока же отдыхаем и набираемся сил. Весь день до вечера мы с Ириной говорили и не могли наговориться. Она рассказывала про сына, Семена Семеновича, а я слушал и умилялся. И очень-очень хотел, чтобы поскорее уже все закончилось, мы вернулись домой, и я бы ходил на любимую, да, любимую работу в губернское управление. Работал бы писарем, отвечая на письма идиотов, и приходил бы домой, где меня бы ждали жена и сын. За все эти месяцы приключений, перестрелок, дуэлей и боев я понял одно, больше всего на свете я люблю свою прежнюю работу. Шелест бумаги, запах чернил и карандашей и, самое главное, спокойствие управы, где максимум, что может случиться страшного, разлиться чернила. А Ирина потом начала рассказывать про книгу, которую мы нашли. Оказывается, айтеры были очень могучими магами. И именно они открыли порталы, через которые на Терру хлынули разумные расы сразу из 6 миров. Зачем они это сделали, понять очень трудно. Все-таки айтеры очень сильно отличались мышлением от всех знакомых нам рас. Зато удалось понять, что количество попаданцев уменьшается не просто так. Заклинание теряет силу, и еще пара десятков лет, и на Терру не будут попадать новые люди, альфилы, гмуры и другие. И мы все останемся без новостей из своих родных миров. Альфилы поняли это давно и забили тревогу. А почему тревогу-то забили? Связь у них с родиной очень уж сильная, пожала плечами Ирина. А может, еще что? Но вот решили они вернуть айтеров, чтобы те заклинания возобновили. Глава 5. Перед решающим боем. Я закурила и спросил супругу. Ты-то чего решила на войну отправиться? Я понимаю, что офицеры все такое, но у нас ребенок маленький. А ты письма свои сам читал-то? Еще сильнее распахнула свои глазища Ирина. Я их писал, осторожно ответил я, как ты и просила, раз в 3 дня. А что писал? Ирина достала пачку писем и открыла одно из них. Потом принялась зачитывать. «Солнышко мое, у нас все хорошо. Вчера в нашей роте погибли 4 бойцов, потому что альфилы устроили засаду и чуть не перебили весь взвод. Но мы от атаки отбились и даже почти без ущерба. Только вот ранило товарища, который со мной рядом был. Так ты сама просила подробнее». Я выдохнул дым и непонимающе уставился на Ирину. Или вот, Ирина развернула следующее письмо. «Альфилы стреляют в нас каждый день. Вчера на мне даже кепку пробили, чуть бы ниже, и, может, уже не писал бы это письмо, но повезло, пуля прошла выше, оттого спешу рассказать, что у нас все хорошо и волноваться нечего». Ирина ткнула в меня пальцем. «И ты считаешь, что после такого я волноваться не должна? Так ты сама», — пытался возразить я. «Или вот, мое любимое». Жена развернула очередное письмо, и я нервно выбросил окурок. «Конца края этой войне не видно, но я надеюсь, что когда-нибудь она закончится и я смогу вас обнять с сыном. У меня все хорошо, подо мной убили лошадь, но я не хожу пешком, потому как в соседнем взводе альфилы убили сразу 3 бойцов, и я даже смог выбрать себе лошадь из 3, остановил свой выбор на черном жеребце. Он не очень горячий и хорошо слушается поводьев. А что здесь такого? Я мучительно покраснел, потому как понял, что действительно немножечко перегнул, о чем и сказал супруге. «Немножечко», Ирина провела ладонью по лицу. «Сема, после каждого твоего письма я старела лет на 10, вот и решила, что нужна помощь». А тут и Порфирий Петрович обратился. Сказал, что в Альфильских горах, где мы несколько раз были, главная база врагов, и надо бы ее найти, а лучше нас с бабой Идерном этого никто не сделает. Вот и решила помочь, чтобы у ребенка отец остался. Удача удачей, но в этой жизни всякое бывает. Ну, ладно, примиряюще сказал я, главное, что базу нашли, а уж теперь мы их. Только будешь рядом со мной, решительно сказала Ирина, а то, кто знает, что там за маги у них и с чем нам столкнуться придется. Мы за базой понаблюдали, и нам не понравилось, что там творится. А что там? Я заинтересовался, так как появилась возможность узнать хоть чуть больше, чем остальные. Да, судя по всему, поморщилась жена, собираются какое-то гадское колдовство провернуть, да еще и с жертвоприношениями, а у альфилов маги посильнее нашего будут, и кто знает, вдруг правда айтеров сумеют вернуть. В поход мы выдвинулись, как совсем стемнело, и пробираться ночью в горах оказалось даже хуже, чем днем, хотя и днем лазить по всем этим скалам, отвалам и прочему, такое себе занятие. Хорошо хоть с нами были тырки. Эти разумные, несмотря на огромную комплекцию и наличие копыт на ногах, двигались невероятно ловко. И там, где мы просто не могли пробраться, помогали нам. Шли мы 5 часов, с частыми остановками, так как в горах почему-то устаешь намного быстрее. И, наконец, остановились на вершине очередного склона. Ирина подползла и зашептала: «База альфилов внизу. Подождем утро и будем атаковать». «А почему не сейчас?» – так же шепотом спросил я. «А ты можешь хоть что-то рассмотреть, и будешь уверен, что никто не ушел? А расцветет когда?» Через час где-то, я скорее почувствовал, чем увидел, что Ирина пожала плечами. Курить было нельзя, потому я от скуки принялся расспрашивать супругу о содержимом найденной нами книги айтеров. «Ир, а почему радиосвязь не действует?» «Выяснили, тут очень интересно», – разгорячилась супруга, Те монстры, которые нападали на нас и убили полицейских, были созданы магией аэтеров еще давно. Но что-то пошло не так, монстры эти вырвались и стали распространяться по всей планете, заражая других. Причем, даже животных, как травоядных, так и хищных. «Это зомби что ли?» – переспросил я. «Ну да, теперь я точно увидел кивок своей супруги». А общались эти зомби с помощью радиосигналов, передавали нужную информацию, или делились ею. Трудно сказать, с переводом большие проблемы пока. С 5 на 10 наши маги угадывают. В общем, зомби стали распространяться, а радиосигналы им в этом помогали. Вот эйтеры придумали заклинание, глушащее эти сигналы. И только после этого смогли победить твари. А наши маги теперь разбираются, как эту магию убрать. А зомби? Тихо спросил я, если еще есть, вот зомби-апокалипсиса нам явно не хватает. Наши маги уверены, что новые зомби не могут никого обратить. Так, слабая подделка, сделанная неумелыми ремесленниками. Да и сам подумай, могли бы обратить в себе подобных, отец Егорки с коллегой тоже стали бы зомби. Я неуверенно пожал плечами, но спорить не стал. Магам-то оно виднее, конечно. Тем более, хоть в военном плане были они откровенно слабоваты против ружей да револьверов, но вот в плане медицины и прочего, вполне себе заменяли лучшие фармкомпании целые университеты, и на Терре неизлечимых заболеваний не было вовсе, если только деньги были для лечения. А Ирина помолчала немного и проговорила, и точное подтверждение получил факт, что арижи – искусственно созданная раса, вернее, не так, они существовали, но не были разумными. А вот разумными их уже сделали аэтеры. Да уж, пробормотал я, а куда делись аэтеры, не написано. Сёма, с сожалением сказала Ира, книгу писали аэтеры. Как они могли написать, куда пропали, если они пропали? Действительно, я потянулся за папиросой, но вовремя себя одернул. Но, вообще, хорошо, что исчезли эти граждане. Как-то они мне не очень нравятся. Зомби создают, ради каких-то своих экспериментов сразу из нескольких миров разумных перекидывают. Да и монстры, я уверен, их рук дело. Вот с монстрами непонятно. Как раз, жена прижалась ко мне и заговорила еще тише. В огромной книге нет ни одного упоминания о них. И наши маги предполагают, что они как раз появились после исчезновения аэтеров. Может, опять какой опыт провернули, вызвали монстров и те их сожрали? Тихо хохотнул я, а жена сказала еще тише. Я на собрании магической гильдии полсотни разных версий услышала. Там одна гипотеза умопомрачительнее другой. Но как-то слабо верится, честно говоря. Аэтеров было не очень много, но жили они по всему континенту. Уж кто-то да выжил бы. А тут, такое впечатление, что просто встали и ушли, забрав самое необходимое с собой. Потому как в их бывших поселениях никакой разрухи не было, ни следов нападения, неспешного ухода. Вот просто собрались тихо и ушли с вещами. Я почесал затылок. А с учетом того, какими магами они были, да с учетом того, что первое переселение было 1000 лет назад, когда и оружия огнестрельного не было. Ну да, кивнула супруга, не смог бы никто их просто так взять и уничтожить. Ни монстры, ни люди, ни альфилы. Глава 6. Явление изначального. За полчаса до рассвета где-то внизу под нами начался бой бубнов. Неторопливый, монотонный, сводящий зубы. Тьма уходила неохотно, цепляясь за малейшие выступы и выемки. Лежала мрачно в ущельях и низинах, пока солнце подсвечивало вершины гор. Но, в итоге, мрак рассеивался, уползал по ущельям прочь. И я увидел внизу под нами здоровый лагерь альфилов. Длинноволосые нацисты расположились в ущелье, достаточно укромном, и собралось их здесь немало. Я насчитал 23 больших палатки и полсотни маленьких, а потом увидел клетки с людьми и гмурами. Я пристально всматривался и заметил, что кроме альфилов в лагере были и грыли, но не в клетках. Грыли, в отличие от других разумных, явно чувствовали себя здесь, как дома. Я вопросительно посмотрел на Ирину, и та кивнула чуть заметно. Официально грыли в войну не ввязались, но явно были в курсе всего и поддерживали альфилов. «Уроды!» – прошептал я. Ирина опять кивнула и пояснила. «Без магии шаманов грыли и альфилы просто не сумели бы выполнить многие заклинания. Но теперь это в прошлом. Почти всех ублюдков перебили пушки, а последние сильные маги альфилов – здесь. Надеюсь, вместе с шаманами грыли, я невольно положил руку на гранаты. Впрочем, докинуть отсюда до лагеря я бы точно не смог, даже несмотря на то, что находился вверху. Мои физические возможности явно не дотягивали до возможностей тырков, которые спокойно гранату могли на 200 метров закинуть. Я же если на 30 шагов кину, уже хорошо, а тут до лагеря не менее 100-150 метров было, до края лагеря, а до центра метров 300. Мы с Ириной в самом удаленном месте расположились, и Чувыр ложалась к моей супруге, а еще супруга моя была со снайперской винтовкой, вот для нее это вообще не расстоянием было, а стреляла Ирина ого-го, даже из обычного оружия, а из винтовки с оптикой, ей во Вранжске равных не было, и тут я понял, почему бьют бубны. Около 30 альфильских шаманов расположились в дальнем от нас конце лагеря на площадке. Они сели в круг и монотонно стучали в свои обтянутые кожей инструменты, а около десятка магов альфилов вздымали руки и что-то пели. В общем, явно колдовали. Еще десяток альфилов держали пленных, и тут они взмахнули руками и пленные стали падать с перерезанными горлами. В центре площадки заклубился дым, и моя благоверная выругалась так, что сапожники бы позавидовали, всем скопом, а потом быстро прижала винтовку к плечу, прицелилась и бахнул выстрел. Я понял, что это сигнал, прицелился в направлении лагеря и стал стрелять из карабина. Его мне выдали недавно, и оружие мне нравилось. Во-первых, магазин был аж на 15 патронов. Во-вторых, отдача была не такой сильной, как у моей старой винтовки, да и целиться из карабина было поприятнее. Не скажу, что я стал очень уж метким стрелком, но, когда высаживаешь магазин из 15 патронов, один из этих патронов все равно попадает в цель. После наших выстрелов взорвались выстрелами обе стороны ущелья. Это стрелял наш отряд, размещенный вверху слева и справа от лагеря. Гулко забахали карабины, зататакали яростно пулеметы. И сразу 4 гранатомета утробно бумкнули, отправляя в лагерь врагов смертоносные боеприпасы. Вначале грыли и альфилы заметались в панике по лагерю, но на удивление быстро организовались, стали укрываться за валунами, расщелинами, деревьями и стрелять в ответ. Но вот шаманам и магам не повезло. Они стояли на открытом месте, и огонь пулеметов просто уничтожил почти всех колдунов. Впрочем, марево в центре площадки не уменьшилось, а наоборот, сгустилось еще сильнее, а потом там яростно вспыхнуло что-то и на площадке появилась алая особь, явно прямоходящая, с мощными ногами, но вывернутыми коленями назад. А еще руки существа свисали почти до самой земли, как у орангутанга какого. До существа было от меня не менее полукилометра, но я заметил, что оно минимум вдвое превосходит в росте людей. Я так прикинул, что высоты в нем, метра 3 точно. Обернулся к Ирине, и она скривилась, будто от зубной боли. Айтер, вызвали все же. А алый гигант повернул голову влево, вправо, и очень быстро кинулся убегать по ущелью. Видимо, вовремя сумел оценить обстановку и понял, что здесь убивают всех, а наш отряд методично выбивал альфилов и грыли, потому как спрятавшиеся от огня с левой стороны были доступны стрелкам с правой возвышенности, и наоборот, карабины били, не переставая, пулеметы тоже яростно гремели короткими, злыми очередями, и ответный огонь был все слабее. Последние альфилы в количестве человек 30, поняв, что здесь, в ущелье, обречены, кинулись бежать в ту же сторону, что и Айтер, но далеко не ушли, сраженные пулями. Наши бойцы еще немного постреляли, а потом десяток тырков стал спускаться в лагерь. Я с восхищением смотрел на этих мощных, огромных разумных с копытами и рогами, которые, тем не менее, всегда проявляли чудеса ловкости. И там, где человек совершенно точно свернул бы голову, или, как минимум, переломал бы себе все кости, они спокойно сбежали вниз и стали идти по лагерю, методично добивая раненых врагов. «А пленные не нужны?» – спросил я у супруги. Ирина в ответ лишь покачала головой и сказала, «Надо и нам спускаться». Когда остальная часть отряда спустилась вниз, тырки не только добили выживших, но еще и пленников освободили. А Ирина отвела в сторону Бабо, Дерна, Иваныча и Инара. «Я тоже подошел, офицер, как-никак, имею право участвовать в совещании. А вот Деда, командир десятка тырков, при появлении Бабо сразу же отдал ему все полномочия и выполнял роль рядового. Видать, соратник наш пользовался немалым уважением у своего народа». Ирина осмотрела всех и спросила тихо, «Вы все видели появление Алого?» «Видели», — кивнул Иваныч, «я, честно сказать, даже выстрелил в его сторону, но не попал, а потом он так рванул по ущелью». Сыщик лишь рукой досадливо махнул, показывая, что достать нереально было. А Ирина сказала, «Ребятки, наша задача теперь во что бы то ни стало найти Айтера и решить проблему с ним. Иначе, кто знает, что нас ждет». «Легко сказать найти», — буркнул Бабо, Ты видела, с какой скоростью он бегает? Клянусь, ни один тырк за ним не угонится, а мы самые быстрые на Терре. Ирина повернулась к своему соратнику и спросила тихо: а представляешь, что будет, если таких быстрых на планете станет тысяча или миллион, и они вновь захотят стать хозяевами? Раса, которая смогла открыть порталы в другие миры. Раса, которая, несмотря на все законы мироздания, сумела каким-то образом загасить радиосигналы. Раса, которая создает немыслимое. И при этом, мы до сих пор не можем понять их логику. Ну, неуверенно сказал Иваныч, договорились же мы как-то между собой. Договорились, кивнула Ирина. Потому как были и остаемся примерно на одном уровне развития. А теперь иди и попробуй договориться с неандертальцами. Сможешь? Ну, неандертальцев только убить. Или запугать? Тут же сказал Рамсов, и спросил у Ирины. Но ведь айтеры, не неандертальцы. Сами же говорили, вон, сколько всего создали. Мы для них неандертальцы, мрачно проговорил Скоков, достал папиросу и закурил. И как его догнать? Спросил я, а второе, как с ним вопрос решить? А если он весь наш отряд размажет по скалам, каким бы умным ни был столкнувшийся с неандертальцами, от удара дубины он его не защитит, неуверенно сказал Рамсов. А в нашем случае от пули или гранаты, кивнул Иваныч, не зря же Алый кинулся убегать. Мог бы размазать, сразу бы это сделал. Думаешь, за помощью побежал? Спросил язвительно Дырн, и мы заржали хором. Так, Ирина сбила наш веселый настрой. Весь отряд тащить смысла нет. Предлагаю отправиться разведчикам, тыркам и нашей тройке в погоню. А Чувырла поможет. Глава 7. Беседа с изначальным. Драгуны остались с пленными, а мы двинулись по ущелью в ту сторону, куда рванул Этер. Чувырла исчезла, будто растворилась, проверяя все впереди. Бабо и двое его соплеменников шли в авангарде. Еще две пары тырков шагали слева и справа. Мы остальным отрядом двигались в шагах в 30 позади. Передвигались быстро, оставив почти все припасы в разгромленном лагере, чтобы ничего не мешало нам идти. Но даже налегке было нелегко. Темп взяли быстрый. Все помнили, с какой скоростью рванул с места боя Алый гигант, потому понимали, что медлить нельзя. Даже разговаривали мало, то ли от быстрого шага, то ли от того, что прибывший на Терру представитель исконной расы внушал тревогу, опасения и даже, чего греха таить, ужас. А ну, как он остальных айтеров сюда перетащит, или наколдует такое, что хрен потом расколдуешь. В общем, торопились мы до самого вечера, а потом поп дали, кто где. Чувырла возникла из ниоткуда и сказала Ирине: «Большой Алый впереди, далеко?» Простонал я. «Не так, чтобы очень», сообщила Чувырла, «но и не так, чтобы совсем». «Спасибо», очень информативно улыбнулась моя супруга, а потом подумала и добавила: «Держи его в поле зрения, чтобы не потерять». Чувырла взяла сухарики, флягу с водой, кивнула и растворилась по своему обыкновению. А я устал настолько, что даже есть не хотелось, но остальное делать хотелось. Только вот я привык все делать хорошо, даже в туалет ходить не абы как, а с удобством. Потому всегда старался на месте стоянки ямку выкопать. Вот и в этот раз выбрал место, где не скалы, а земля. Выкопал с помощью тырков яму сантиметров 30 глубиной, и наши отходы мы разместили туда. Только после этого я достал папиросу, лег на спину и закурил, глядя в звездное небо. Ирина легла рядом, прижалась, и мы заснули. Проснулся я ночью, будто от толчка. Некоторое время лежал, не понимая, что разбудило меня, а потом резко сел, глядя по сторонам. Еле тлел костер, разожженный тырками. Возле костра спали Дырн, Бабо, Иваныч и Рамсов. А еще возле костра сидел Этер. Сидел и внимательно смотрел на котелок, висящий над огнем. Вблизи Алый был пугающе безобразен и одновременно притягателен чуждой внешностью. Кожа розовая, светящаяся, будто из латекса какого-то, но латекса морщинистого. Губы синие, почти черные, и очень-очень тонкие. Волос не было вообще. Пальцы, будто из десятка фаланг каждый. Гибкие, длинные, и будто фасеточные глаза, жутковатые. И глаз этих было сразу три штуки. Он смотрел этими глазами в костер, потом перевел взгляд на меня и заговорил, тщательно подбирая слова. «Это есть твой язык? Это мой язык?» «Да», осторожно кивнул я и потянулся к револьверу. «Не надо», покачал головой Этер, и даже языком прищелкнул. «Я хотеть говорить. Давай поговорим». Я аккуратно и неспешно достал портсигар, вынул оттуда папиросу. Также медленно придвинулся к костру, взял веточку, поджег и прикурил. Глубоко затянулся и посмотрел на Этера, внимательно наблюдающего за мной. «Это дым в себя?» – спросил алый гигант. «Черт, даже сидя он был величиной со взрослого стоящего мужчину. Дым в себя, я выдохнул, называется курение. Зачем?» – спросил Этер. «Мне нервы успокаивает», – признался я, а потом спросил. «Вы куда делись, Аэтеры?» «Ушли в другой мир», – гигант задумчиво смотрел, как я курю, который сделали сами. «А нас зачем сюда перетащили?» «Мы не перетаскивали», – Аэтер пожевал губами и спросил. «Как к тебе обращаться, Семен?» Я махнул в воздухе рукой с папиросой. «Семен», – алый гигант повторил имя, будто запоминая, а потом произнес. «Я Аэль, очень приятно», – кивнул я. «А мне не очень приятно», – Аэль посмотрел на меня, потом в костер, а потом опять на меня. «Мне совсем неприятно. Почему меня вытащили сюда, в старый мир?» «Потому что думали, что нас сюда переместили аэтеры», — удивленно ответил я, «но заклинание заканчивается, и вот альфилы надумали вызвать вас обратно, чтобы вы это заклинание восстановили. Мы никого не перемещали», — аэтер пощелкал своими длинными пальцами. «Мы создавали мир в другом пространстве, а каналы перемещения — это побочный эффект заклинаний. А назад вернуть нас можете?» — внезапно спросил я. «Скорее всего», — аэтер повернул свои фасеточные глаза к огню. «Если изучать этот вопрос несколько сотен лет, то можно добиться результата. Но вы не интересны». Алый гигант помолчал немного и проговорил. «Как и ваши миры, я выкинул окурок и тут же достал вторую папиросу. И проговорил с внезапно проснувшейся злостью. То есть вы там строили себе мир, в результате тысячи разумных оказались оторваны от своих миров, им нам пришлось выживать в жутких условиях, строить заново цивилизацию. А вам это не интересно, ведь это по вашей вине». Аэтер развернул свои фасеточные глаза ко мне и проговорил. «Ты не поймешь, ведь даже сейчас мне приходится разговаривать максимально примитивно, чтобы ты понял меня. Но, вы развели костер, чтобы согреться, вы думали в тот момент о насекомых, которых затоптали и сожгли. Ты испытываешь перед ними вину, мы не насекомые», — вспыхнул я. «Это вы так думаете?» Аэтер вновь перевел взгляд на огонь. «Насекомые, неразумны». Я продолжал гнуть свою линию. «Вы так полагаете?» Гигант вновь перевел глаза, и выглядело это жутковато. Я закурил и пробормотал. «Уверен в этом. А в чем, по-вашему, разумность заключается?» «Мы строим, производим. Муравьи и пчелы тоже. Мы общаемся», — менее уверенно сказал я. «И насекомые общаются». Аэль свернул и развернул в какой-то веер свои длинные пальцы, посмотрел сквозь них на костер. Я совсем смутился, но проговорил настойчиво. «Мы не насекомые. Магия, технологии. Вы можете вернуть меня обратно?» — внезапно спросил Этер, будто ему стало резко неинтересно продолжать разговор со мной. «Скорее всего, если изучать этот вопрос, то можно добиться результата, но нам это не интересно», — мстительно сказал я. Аэль вновь уставился на меня и проговорил. «Тогда мне придется всех вас уничтожить. Вы слишком агрессивные, чтобы жить с вами вместе на одной планете. А уничтожить всех – не агрессия?» — внезапно заинтересовался я. «Нет, если это вынужденная мера», – скучно проговорил Этер. И тут вдруг я увидел Чувырлу. Она возникла сзади алого гиганта, тихо сделала пару шагов и вдруг кинулась на Аэля, сразу вцепившись ему куда-то в шею. Аэтер заорал дико, вскинул руки, пытаясь схватить мою питомицу, но она грызла шею представителя изначальной расы, истошно визжа. Вскочили все обитатели лагеря. Иваныч, увидев творящееся, выхватил револьвер и пытался выстрелить в Аэля. Тот взмахнул рукой и сыщика потащило по камням, будто он был сбит невероятной силой невидимой пощечиной. Рамсов тоже пытался выстрелить, но и от него отмахнулся Аэтер, а потом оторвал наконец-то от себя Чувырлу. Зрелище было не для слабонервных. Кровь у алого гиганта оказалась зеленой, она залила плечо и грудь Аэтера. В этой же зеленой жиже была вся пасть Чувырлы. Прямо на глазах жуткая рана Аэтера стала затягиваться. Кровь перестала хлестать, а Аэтер поднял над головой Чувырлу. Тут уже я выхватил револьвер и выстрелил, испугавшись, что Аэтер убьет мою питомицу. Глава 8. Развязка. Пуля из револьвера попала в грудь гиганту, он отшатнулся, отбросил Чувырлу и развернулся ко мне. И эта рана стала затягиваться, а пуля, будто выдавленная из груди невидимой силой, шлепнулась на камни. Аэль поднял вверх руки и заорал что-то гортанным голосом. И я понял, что он творит какое-то жуткое заклинание. При этом выстрелить Валовой я не мог никоим образом, как, видимо, и другие члены отряда. Зато я увидел, как между ладони Эйтера клубится какая-то тягучая мгла. Аэль встал, шагнул назад и свел руки, и в этот миг нога его попала в выгребную яму, которую я с таким усердием копал вечером. Аэтер потерял равновесие и упал, а заклинание его вырвалось, ударило в скалы и отрикошетило назад валового мага. Аэль заорал дико, начал корчиться, а с нас будто пелена спала. Застрекотали два пулемета, нашпиговывая изначального железом, и тот, наконец, ткнулся ничком в землю. «Погиб из-за выгребной ямы», — прохрипел Иваныч, отряхивая мундир, вот и все. А разговоров-то было. Я тихонечко отошел к чувырле, которая лежала на земле, опустился перед ней, увидел, что питомица жива, но дышит тяжело и напугана. «Ты ранена?» — спросил ее. «Нет, чувырла цела», — всхлипнула особь, просто чувырла вспомнила. Что вспомнила? Я погладил питомицу и закурил. Рядом присела Ирина. Эти алые пришли в наш мир и посчитали, что гиесы лишние, и нас стали убивать. А потом я оказалась здесь. Мы с женой переглянулись, и Ирина пожала плечами, мол, ничего не поняла. Подошел Иваныч, и тогда я подробнейшим образом пересказал наш разговор с изначальным, вплоть до финала, который мои друзья уже и сами видели. Ирина нахмурилась немного и проговорила: «Что-то мне подсказывает, что этот представитель высшей расы врал, как сивый мерин. Очень уж любили эти граждане эксперименты разные, и порталы открывали не случайно. Скорее всего, хотели куда-то переселиться, но технологию надо было отладить, проверить. Вот и проверяли на нас, на тырках, гмураха потом банально свалили в другой мир. А зачем из своего-то мира сваливать было?» – недоуменно спросил Иваныч. «Да кто их теперь знает?» – пожала плечами Ирина. «Может, загадили на тот момент уже до такой степени, что жить стало невозможно для них. Полог для радиосигнала вставили, потом еще что-то глобальное делали, и таких опытов и экспериментов тьма была». Я опять погладил чувырлу. «Все хорошо, не бойся, алый убит». Чувырла поднялась с земли, села, обхватив ножки своими руками и проговорила: «Не боюсь я, но больно теперь за народ. Может, еще кто сюда попал?» Пытался я успокоить чувырлу. «Здесь алых нет и вряд ли тут они появятся. Будете жить спокойно и счастливо». К нам подошел Бабо и проговорил хмуро: «Останки алого сожгли. На всякий случай пепел развеем». «Вот и славно», — хлопнула в ладоши моя жена. «Собираемся, друзья, и возвращаемся домой. Надо начальству все доложить. С остатками отбитых альфилов теперь и без нас справиться, а нам отдыхать нужно».